Ночь мы с тобою целовались ночи напролет под шум прибоя. Это лето не вернуть уже, я знаю. Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Но расстаться нам с тобой пришлось, кончилась путевка, и вагон плацкартный меня нес в новую каховку. Не забуду ночи при луне и твою улыбку. Ты открытку подарила мне, а на той открытке яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою. Белый шум на мониторе пыльного окна расскажет нам, что за стеной в коридоре зацвела война. А ты не вооружена, не выходи, не совершай ошибку за дверью. Не выходи из комнаты, тебе не понравится. Не выходи из комнаты, поверь, там не Франция. Запрись со мной. Нашим солнцем будет лампочка Ильича. Хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать. Не выходи, там все по старой схеме. Не выходи, забудь про время. Не выходи из комнаты, тебе не понравится. Не выходи если все совсем не так. И за окном вечная весна, и ты свободно можешь там летать, свободнее, чем в четырех стенах. Даже если все совсем не так, и за окном тебе поют киты, а звезды улыбаются цветам. Но ты, прошу, не выходи. Звякнет медной уздой сбруя, фыркнет конь, упряжу почуя, ржаво скрипнут петли ворот, пожаром зорница полыхнет, лязгнет дверное кольцо, всхлипнет младенец сквозь сон, ветер пламя качнет в печи, гитара дрогнет и замолчит. Догоняй меня, Анна, ей снится крик в степи туманной, там исчезает в ночи фургон, растворяется мутный сон. Но что ты глядишь на меня? Я здесь, тебе приснился не я. Ты же видишь, Анна, я рядом. Ну что не сводишь взгляда? Ты плачешь, цыганская кровь. Что ж, своим слезам не прикословь. Раскрой глаза в воде горючей. Только не плачь беззвучно. Достань вино и стол накрой. Повод есть у нас с тобой. Будем пить, станем пьяны. Будем смеяться и плакать над нами. Боже мой, смейся громче, Анна. Я отхлебну твой смех жадно. Твой горький, горестный смех, он мне злейшее зелье из всех. Плачь теперь, я тебе говорю. Слышишь, Анна, я другую люблю. Всю жизнь до смерти безоглядно. Всю смерть навечно, безвозвратно. Плачь, я вывел фургон за ворота. Ты спала, я в потьмах искал что-то, что обронил в траве или на пороге. Не в конце, в начале нашей дороги. Догони меня, Анна, догони меня. Окликни во след меня по имени. К черту все, нет законов, ей-богу. Возьми и за оглобли разверни дорогу. Смейся, Анна, колесо в колее. Повозка в степи, клубами пыль во след. Кто-то в повозке, это, видимо, я. Странно, женщина плачет, видимо, Анна. В этих километрах моя вина и отпечатки наших рук на простыне смятаю окна. Во мне трепещет слабое сердце, оно не хочет биться, зачем ему биться? Оно очень боится, боится, боится, боится проститься. Закутавшись в плед, задержала дыхание. Я с тобой навсегда без сознания. Я целую фото, на котором мы вместе улыбаемся честно. Я мечтаю только о том, что если дождь, то быть под зонтом. И все вокруг не будет меняться, а вдруг ты захочешь остаться. Рассыпая серебро, моя любовь с тобой простится. Рассыпая серебро, плохого больше не случится. Перепутались мысли, ответ. Не оставляют линии на небе кометы. Грани стерты без названия. Я всегда был твоим дыханием. Я смотрел на тени, на дорогу. Я пытался заглушить тревогу. Сердце остановка, ни слова. Для тебя застучало снова. Не надо, не надо, не надо. Не уходи, пожалуйста. Я хочу быть рядом. Слабые руки сжимаю стекло. И теплое что-то по ним потекло. Прости. И пусть пересекутся наши пути. И мое сердце для тебя будет биться. Но боится, боится проститься. Рассыпая серебро, моя любовь с тобой простится. Рассыпая серебро, плохого больше не случится. общем фоне катастрофы этот я такая малость. Вот от тебя сейчас останется тень. Я теряю по иллюзии в день. Не помогают ни таблетки, ни грусть, ни бесконечная усталость. Мне не сбежать с этой грустной планеты. Не ты, не ты, не ты, кричу. Не дай мне сорваться. Мне не сбежать. Все равно расставание. Не я, не я, но я хочу с тобой. Пьяный вечер снова лезет в авто. Меня не греет ни вино, ни манто. Не то, не то, я говорю, все не то. Я просто задыхаюсь. Я знаю, кто-то наверху видит все. Он по сценарию нас точно спасет. Однажды мы с тобой, обнявшись, уснем, уже не расставаясь. Мне не сбежать с этой грустной планеты. Не ты, не ты, не ты, кричу. С тобой не остаться, расстаться. Так больно. Ты больше, чем жизнь. Ну прости, не герой я. Светские львицы насос. Слезы соленые, небо смоет ливнями весенними. Снова влюбленные верят, что любовь не знает времени. Как невесомости, без ошибок, без привычной глупости. На полной скорости мы ушли, а вам остались новости. Спорим, что ты больше не покинешь аэросфер. Я играю с ее киской, детка, где твой кавалер? Я врубаю дав панка, крутит мне план. Покидаем клуб, в руке сувенирный план. Отлип от ее губ, залипаю в экран. Я кидаю деньги в воздух, ты поймаешь их сам. Эй, детка, ты модель или подделка? Сейчас не важно, важно только, что не целка. Если кто-то из твоих захочет знать, я найду еще причины, чтобы положить их спать. Она качает гривы, нельзя быть такой игривой. Выдыхаю в потолок испарение сатива. Кажусь хуже, чем я есть, заставляю тебя есть. Я держу при себе суку, что не может с меня слезть. Это все дико, например. Мы курим дико, например. Мы виснем дико, например. Ты не сумел, но я дико отымел. Эй, это все дико, например. Эй, мы курим дико, например. Эй, мы виснем дико, например. Ты не сумел, но я дико отымел. Извини за прямоту, но даже в этом клубе все когда-нибудь умрут. Мои парни мне сказали, что мне нужно охладить. Я держу это на низком, ведь та сука троглодит. Повсюду лужи крови, помогу ей обойти. Но ты беги, беги, беги. Мариоз меня хуеет, трижды место преступления. Моя тишка говорит мне, я ошибка поколения. Эй, это все дико, например. Мы курим дико, например. Мы виснем дико, например. Ты не сумел, но я дико отымел. Эй, это все дико, например. Эй, мы курим дико, например. Эй, мы виснем дико, например. Ты не сумел, но я дико отымел. Моей любви короткий век. Тебя не смог остановить. Напрасно я кричал, постой. Любви моей порвалась нить. Ты не со мной, ты не со мной. Нет у меня друзей и нет врагов. Меня уже никто не ждет. Лишь только эхо горьких слов. Любовь здесь больше не живет. Нет у меня друзей и нет врагов. Меня уже никто не ждет. Лишь только эхо горьких слов. Любовь здесь больше не живет. Я одинок и ты одна. Ночь правит балом в вышине. Сгорая падает звезда. Она напомнит о тебе. Холодный ветер хулиган закроет вновь прощание дверь. По вечерам, с кем ты теперь, с кем ты теперь? Нет у меня друзей и нет врагов, меня уже никто не ждет. Лишь только эхо горьких слов, любовь здесь больше не живет. Нет у меня друзей и нет врагов, меня уже никто не ждет. Лишь только эхо горьких слов, любовь здесь больше не живет. людей и нет врагов. Меня уже никто не ждет, лишь только эхо горьких слов. Любовь здесь больше не живет. Нет у меня друзей и нет врагов. Меня уже никто не ждет, лишь только эхо горьких слов. Любовь здесь больше не живет. Нет у меня друзей и нет врагов. Меня уже никто не ждет, лишь только эхо горьких слов. Меня уже никто не ждет, лишь только эхо горьких слов. Любовь здесь больше не живет. Лишь только эхо горьких слов. Любовь здесь больше не живет. Какую роль ты выбрал? День-день, новый-новый день-день. Много новых тем-тем, много новых дел и снова. День-день, новый-новый день-день. Много новых мест, новых встреч, много разных людей. К сожалению, нет времени на лень. Жми на старт, жми на плей, молодой, будь наглей. Воу-оу, ей-ей-ей. Да, жизнь заразная штука, от души болей. День-день, новый-новый день-день. Много новых тем-тем, много новых дел и снова. День-день, новый-новый день-день. Много новых мест, новых встреч, много разных людей. К сожалению, нет времени на лень. Жми на старт, жми на плей, молодой, будь наглей. Воу-оу. Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка. Чтобы в таком хорошем настроении и голова легка, хоть ночь и коротка.

редко ходят поезда, и я увижу, как погаснет последняя звезда. На дальней станции сойду, трава за пояс, уставший с той травы, я на заре росою мост. Hello, лучи приветливых тепло. Hello, и небо хрупкое стекло. Hello, мы снова близко и снова друг от друга далеко. Песня мне споет степной порывистый ветер, разгоняя тучи, пусть ярче солнце светит. Песня в поднебесье взлетает, тает, словно стая птиц, мчится вдаль за горизонт, не ведая границ. Hello, лучи приветливых тепло. Hello, и небо хрупкое стекло. Hello, мы снова близко и снова друг от друга далеко. Движется искра из недр сознания к центру вселенной, свой шаг ускоряя. Hello, лучи приветливых тепло. Hello, и небо хрупкое стекло. Hello, мы снова близко и снова друг от друга далеко. Hello, лучи приветливых тепло. Hello, и небо хрупкое стекло. Hello, мы снова близко и снова друг от друга далеко. Пускай в них только грусть. Мир с рассветом новый день. День, тебя мне подарили небеса. Но если бы мне в этом никто не помог, я бы тебя украл у небес. Сам ангел мой, видит Бог, ты со мной. Судьбе назло, ты со мной, значит небо за нас. Ты со мной, и мы идем на взлет. Ты со мной, и это мой шанс. Ты со мной, и я умею летать. Ты со мной, и я выше этих домов. Ты со мной, и мне трудно дышать. Ты со мной, и это любовь. Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но видим, но я молюсь не тем богам. Потому что мои дороги ведут к тебе, эй. За шкирку кошку держит кот. Дергается он, она орет. Дворняги задом наперед. Стоя слиплись, ну и в общем вот. Семьей мы смотрим фильм, но есть запрет. Нельзя на поцелуи мне смотреть. И я воображал, закрыв глаза, как он язык актрисе отгрызал. Папа всему научил, как завязать шнурки, как мышцы нарастить при помощи дуги. Когда все злит вокруг, как быть мудрее мне, но не сказал, как с подругой быть наедине. Со мной отцовский опыт, я готов заменить колесо, перебрать мотор, развести костер с подружкой летом. Но так и не сказал, как развести ее на это, а так нуждался я в советах. Но папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех? Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех? Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Папа, что такое секс? Это вкусно? А где ты это слово вообще нашел? Рано тебе еще, карапуз ты. А, ну хорошо. Папа, детей приносит страус? Аист, это правда? А то. А чем вы ночью с мамой занимались? Ты все узнаешь потом. Ну как мне сыну так сказать, что кавалер и дама могут, так сказать, преодолеть барьер? Ни на латыни, ни на фене не пойдет пример. Сам как-то все поймет, поступит в универ. Надо б, конечно, протянуть руку помощи, а то он сам себе рука на этом поприще. Надо бы как-то рассказать, че почем вообще. Рука и сердце было б делом самым стоящим. Вот я и все сказал, ну а что но еще? Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Но папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех? Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех? Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Ты и провидец, ты и мудрец. Я только выполз, а ты уже здесь. Ты дал мне жизнь, запутанный квест. Но папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех? Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех? Папа, почему ты мне не рассказывал про... Летит, я шагами измерил, что не... скажешь снова поперек и вдоль. Заберем, что сломано, и утихнет боль. Ускоряя шаг, твой попутный ветер по семи морям за тобой пошел. Все не просто так, все, что было пепел. Знай, моя звезда, все будет хорошо, будет хорошо. Твоей руке бегут куда-то люди. Я взгляд твой забываю, все забываю. Но как хочется, хочется быть с тобою в тишине. Тебе не Легкие деньги всегда так манят. Учиться не хотела Маня никогда. Не слушалась юности свою маму. Маня сбегала, Маня до утра гуляла. Маня летала, платьюшком порхала ночью. Маня мечтала покупать все, что захочет. Маня смазлива, нравятся всем ее очи. Маня прилетит, только Кингу дочек продавать. Свое тело продавать, свои губы продавать. Нежно-нежно продавать, грубо-грубо продавать. Свое тело продавать, свои губы продавать. Нежно-нежно продавать, не хотела модель. Жарко мы горим, тут танцам витамин, и нас уже не видно. очень жарко, мы горим. Тут танцам витамин, и нас уже не вернуть. Мы падаем, но летим. Вокруг тут дым, сегодня мне нужен ты. Сегодня мне нужен ты. Мы на другой планете. душа засверкала. Крутятся диски, расцветают чувства жизни. Под названием «Селя». названием Селявив. Твои плечи, ты стоишь у входа. Мне снова не легче, стараюсь понемногу. Со скрипом мне все твои тараканы. Деваться поздно, я полюбила, мама. Говори со мной, я же не растение. Тянись ко мне, слышала притяжение. Говори со мной, когда наступит утро. Побудь со мной, ведь я твоя кукла. я ничей, а ты, похоже, веришь в то, что время лечит. Прячешься с ним металлических ключей. Ты меня на слабо лагерь. проснемся. Никаких больше вечеринок. Ты рисуешь старые картины. Мысли клубят под лучами солнца. Я боюсь, что завтра не проснемся. Никаких больше вечеринок. Ты рисуешь старые картины. Мысли клубят под лучами солнца. Я боюсь, что завтра не проснемся. Никаких больше вечеринок. Никаких больше вечеринок. Лова, лова, лова. пока что одна я, светом в ночи растворяясь, лишь для тебя улыбаюсь. Имя твое подарю я, ветру он в юбу целует. Вновь не услышав ответа, буду искать тебя где-то. Он шел за ней в неволе. мерцают очи, дрогнули ладони и слова. Люди неспроста избрали ночи, ночи для любви, ночи для любви, слышишь? Ночи для любви и воровства. И когда плечо мое целуешь, и лицо горячее от слез, ты воруешь, ты меня воруешь, ты меня воруешь, ты меня воруешь, слышишь? Искренне, свободно и всерьез. Облако волос, облако волос летает, тает, тает, слышишь? Облако волос нежно, нежно манит и зовет. Сердце тает, тает, сердце тает, тает, тает, тает, тает. Слышишь, начинается полет. Мы летим над парком и домами, где гуляли мы с тобой не раз. Мы летим, летим, и вместе с нами красная звезда, красная звезда, видишь? Красная звезда, наверное, Марс. Мы исчезнем за черту окраин, дальше поле, дальше никого. Облако волос летает, тает, тает, слышь? Облако волос нежно, нежно манит и зовет. Тает сердце, тает, тает сердце, тает, тает, тает, тает, тает. Слышишь? Начинается полет. Облако волос. Мерцают очи, за окном прохлада и листва. Люди неспроста избрали ночи, ночи для любви, ночи для любви, слышишь? Ночи для святого торжества. Ты курил прямо на кухне, а я вечно дымом дышал. Сегодня, завтра все рухнет, это что-то типа финала. Нам больше нечего делить, и нам друг другу нечего сказать. Я так боюсь того, что у меня внутри. Еще сильнее я боюсь тебя понять. Вроде и знаю тебя очень долго, а вроде и не знаю ничего. Пьяной и бесконечно короткой такой была наша любовь. Знаешь, мы все правильно сделали, но если с гитарой, то заходи. Спроси, почему ночи белые. Отвечу, это я сжигаю мосты. Приходи, только ты приходи. Давай будем вечно сидеть на кухне. В праздники, в будни, не важно. правда. Я отвечу без осадков. Прости, что снюсь уже полгода в одном и том же сне, не очень сладком. Прости, если делаю больно. Прости, но сегодня так надо. Говорю, и вроде я спокойна, но на душе какой-то осадок. Закрой окно, во дворе шумно, и я тебя почти не слышу. Мы потерялись среди пустых комнат, городов, улиц, нас повсюду ищут. На хате, как и в голове, бардак. В голове, как и на хате, бордель. Лучше пусть все останется так. Восьмой этаж, жду открытая дверь. Приходи, только ты приходи. Давай будем вечно сидеть на кухне. В праздники, в будни, не важно когда. Ты приходи ко мне хоть иногда. Расскажи, только ты расскажи о том, как дела твои на самом деле. Давай на неделе увидимся вновь. Только ни слова, прошу про любовь. Приходи, только ты приходи. Давай будем вечно сидеть на кухне. В праздники, в будни, не важно когда. Ты приходи ко мне хоть иногда. Расскажи, только ты расскажи о том, как дела твои на самом деле. Давай на неделе увидимся вновь. Только ни слова прошу про любовь. Oh, смотри в нее, смотри.